Случай ваш не единственный. Допустим, — ответил боцман. А насчет морского змея вы все ошиблись, начиная с вашего любимого капитана. Я совершенно убежден, что вы повстречались ни с чем иным, как с обыкновенным китом, обедавшим среди скопления планктона. Размеры головы этого предполагаемого змея, который была на самом деле всем телом кита, облака пара, которые он выпускал из своего дыхала, и громкий свист, издаваемый при этом, убеждают меня, что я не ошибаюсь. Хвост вашего змея был просто вытянутым скоплением планктона, отличной пищи для китов. Будь это не так, ваше судно не разрезало бы хвост так легко. Ты видел, чтобы этот хвост корчился или поднимал волны, когда ваше судно наехало на него? Ну, скажи откровенно, папаша Катрам. «Нет», — ответил боцман, яростно почесывая голову. «Ну, а те две пробоины...» «Две пробоины. Вот в самом деле темное место. Полип не смог бы проделать их, кит тоже. Меч-рыба?» «Нет, хотя она нередко атакует корпус судов. Ей не удается проткнуть его». «Ага. Ха-ха! Так вот в чем дело!» «Вы смеетесь!» — воскликнул боцман. «Так тут есть над чем посмеяться, папаша Катрам, да еще как!» — ответил капитан. «Скажи-ка, вы съели тех двух крабов-воров?» «Двух крабов?» — прошептал боцман, который, казалось, был поражен. «Да нет, черт возьми, они были заперты в одном ящике и...» «Что ты хочешь сказать?» Что когда мы осушали трюм, то нашли их спрятавшимися там. Хитрецы сломали ящик, хотя он был тяжелый и прочный. Так знай, папаша Катрам, что ваше судно было пробито двумя беглецами. Они хотели пить, и своими мощными клешнями, которые разбивают крепчайшие кокосовые орехи, проделали эти две дыры, чтобы напиться. «Ах, старина! Ну, я простоволосился же ты с этим змеем. Но иди-ка, иди-ка спать, и к завтрашнему вечеру приготовь что-нибудь получше». Боцман замер и, казалось, не дышал. Он смотрел на капитана так очумело, что могло прийти в голову, будто он тронулся. «Нет, не везет», — забормотал он под нос, уходя. «Не везет мне с моими рассказами. Не знаю уж, по какому капризу, но в эту ночь старик не спускался в свою боцманскую, а спал на палубе среди парусов и канатов, чего не делал до сих пор никогда». Мурены. На следующее утро папаша Катрам проснулся первым и весь день оставался на палубе, прохаживаясь с внушительным видом от носа до кормы и время от времени ворчливым тоном давая другим указания. Он был задумчив, беспрерывно курил и успел отвесить пару звучных оплеух двум юнгам, которые сунулись к нему разузнать, каково будет название десятой истории. Ну, нетрудно было понять, что настроение у него скверное, а постоянные конфузы, которые случались с ним по вине капитана, унижали и жгли его, но больше всего, наверное, его тяготило то, что капитан решительно опроверг возможность существования морского змея.